Глава 229. Сила богини эльфов. Армия одного эльфа. Что за черт? На испытательном полигоне морского мира все укротители зверей смотрели на рейтинговый список. Они были поражены внезапным изменением ранга Есюаня. Они задавались вопросом, что сделал Есюань, чтобы получить 12 очков за один раз. Он был на вершине списка за одну секунду. Он столкнулся с большой группой зверей на бронзовом уровне. Они думали, что это было потрясающе. Если это было то, что произошло, в тот момент многие люди завидовали Есюаню, но некоторые из укротителей зверей были более наблюдательны. Они ясно видели, что очки Есюаня увеличились 4 раза за короткий период, и каждая прибавка равнялась 3 баллам. 3 очка. Каких монстров нужно убить, чтобы получить 3 очка? Те укротители зверей, которые не убили ни одного зверя на промежуточном серебряном уровне, задавались вопросом. Они поняли, что Есюань может быть сильнее, чем они думали. Есюань, в то же время, укротители зверей из клана Серебряной Крови и клана Вечной Ночи нахмурились, как и укротители зверей из других кланов, которые раньше имели дело с Лазурной планетой. Они получили приказ от лидеров своих кланов, что они должны сделать все возможное, чтобы убить Есюаня. Это был приказ, который они должны были выполнить. При упоминании Есюаня их кланы также рассказали им о его великом таланте, прежде чем они пришли сюда. Однако, к их удивлению, Есюань оказался в центре внимания, как только он начал испытание. Некоторые из них не очень хорошо знали Есюаня, но в отличие от них, ни один из укротителей зверей из клана Серебряной Крови и клана Вечной Ночи не смотрели на Есюаня свысока. Все они знали, что, вероятно, это сила Есюаня, а не его удача, привела его на вершину рейтинга за такое короткое время. Нам нужно найти его как можно скорее. Мы не можем позволить ему получить здесь слишком много ресурсов. Увидев, что ранг Есюаня так быстро поднялся за такое короткое время, многие люди были взволнованы. Ух, ух. В то же время Есюань быстро отозвал 4 приливных улиток сокровища в свое логово зверя, как только закончилась задержка в 200 миллисекунд. Когда он убил 4 парящих нептунианских птиц на промежуточном серебряном уровне подряд, он также забрал обскура. Виск. В этот момент парящая нептунианская птица на вершине серебряного уровня в небе, наконец обнаружила, что что-то не так. Вытянув шею, она яростно завизжала. Виск. Виск. Сообщество парящих нептунианских птиц на острове мгновенно отреагировало на это. Все они взлетели в небо и собрались вместе. Они стали искать убийцу. В то же время они следили за любой потенциальной атакой из окрестностей. Хорошая возможность. Есюань сузил глаза в тонкую линию, когда увидел это на карте реального времени приливной улитки сокровища. Затем он быстро отменил клона приливной улитки сокровища, и он вызвал клона тираннозавра. Он хотел, чтобы он появился среди парящих нептунианских птиц вдалеке. Рычать. Клон гигантского тираннозавра, чье тело было более 120 футов в высоту, мгновенно появился среди стаи парящих нептунианских птиц. Он открыл рот, когда его внезапное появление ошеломило парящих нептунианских птиц. Он сразу выдал им рев небесного тираннозавра. Атакованные падающими звуковыми волнами, парящие нептунианские птицы сразу же начали падать с неба, как воздушные змеи на порванной струне. Отлично. Есюань просиял, увидев это. Он не колебался. Он сразу изменил свое сознание. Он призвал 3 стражей богини Лил Ван на пиковом серебряном уровне. Они появились вдалеке. Там было больше, чем это. Есюань призвал 3 стражей богини из мира эльфов Лил Ван. Он снова переместил свое сознание, чтобы вызвать 2 святых эльфов на пиковом серебряном уровне из мира эльфов Лил Ван. Вместе с ними он также призвал 3 чародеев эльфов на высоком серебряном уровне, 5 лучников эльфов на среднем серебряном уровне и целых 8 воинов эльфов на низком серебряном уровне. Они составляли часть боевой мощи, которую с недавнего времени тренировала Лил Ван. Конечно, количество эльфов, которых она создала через колодец жизни, были намного больше, чем это. Однако у остальных эльфов был неудовлетворительный ранг, поэтому тренировать их не стоило. Она держала их всех в своем мире эльфов. Они могли изучать новые знания или украшать свой дом, когда были свободны. В одно мгновение, когда эти эльфы были призваны, они применили различные техники, чтобы атаковать парящих нептунианских птиц, падающих с неба. Все они были чрезвычайно подвижны. Ух, ух. В то же время Есюань отправил приливную улитку сокровища и ее образ улитки сокровища. Он даже отправил крылья грозового облака небесного наказания и обскура, которых он только что отозвал. Ух! Сверкая в небе, крылья грозового облака небесного наказания превратились в трех одинаковых божественных солдат небесного наказания. Крылья грозового облака небесного наказания полностью овладели способностью божественного солдата небесного наказания после долгого времени совершенствования. Они могли создать двух их клонов за секунду. Виск, виск. Когда Есюань призвал так много своих зверей, а также призванных ими зверей, и когда они сразу начали атаку на парящих нептунианских птиц, один за другим раздавались болезненные крики парящих нептунианских птиц в воздухе. Их боевая мощь не уступала бы тому, что послал Есюань, если бы не рев клона тираннозавра. Однако, потрясенная и напуганная ревом тираннозавра клона тираннозавра и неожиданно атакованная таким количеством зверей Есюаня, небольшая часть этих парящих нептунианских птиц сразу же погибла. Виск, виск. Увидев это, оставшиеся парящие нептунианские птицы пришли в себя. Все они взвесились. Расправив крылья, они полетели к зверям Есюаня. Рычать. Тем не менее, в этот момент Есюань изменил свое сознание. Он вызвал самого тираннозавра и велел ему появиться далеко в небе. Он применил рев небесного тираннозавра, чтобы атаковать оставшихся парящих нептунианских птиц, как только он появился, точно так же, как его клон сделал ранее. Потрясенные этим ревом тираннозавра, парящие нептунианские птицы перед ним снова начали падать. Похоже, в данный момент шел дождь из парящих нептунианских птиц. Фактически, рев небесного тираннозавра был исключительной техникой. Тираннозавр должен был заранее накопить в своем теле особую силу, чтобы осуществить эту атаку, наносящую противнику урон мощными звуковыми волнами и устрашением. Время, необходимое для накопления этой силы, обычно составляло полминуты. Если бы тираннозавр хотел продолжать реветь, он, безусловно, мог бы это сделать. Однако в этом случае, его рев не оказывал бы шокирующего и устрашающего воздействия на других существ посредством звуковых волн или сдерживания. Но даже при этом, эта способность тираннозавра была излюбленной для Есюаня, если он хотел за секунду взять ситуацию под свой контроль. Эффект был бы еще лучше, если бы он заставил клона тираннозавра и самого тираннозавра издавать рев небесного тираннозавра один за другим. Бум! Звери Есюаня бросились к парящим нептунианским птицам после рева тираннозавра. 8 эльфийских воинов, которых тренировал Лил Ван, были поразительны. Они были невелики по размеру, но каждый держал в руке зеленый деревянный меч, и все они были чрезвычайно проворны. Каждый раз, когда они размахивали своим мечом, они проявляли мощную энергию меча. Эльфийские лучники и эльфийские чародеи работали в качестве их поддержки. Виск, виск. Через секунду все звери Есюаня стремились первыми охотиться и убивать парящих нептунианских птиц. В непрекращающемся пронзительном визге парящих нептунианских птиц, вскоре все парящие нептунианские птицы на этом острове, включая 5 парящих нептунианских птиц на пиковом серебряном уровне, которых Есюань обнаружил ранее, все они были убиты Есюанем за короткое время. Вы заработали 4 очка и 4 очка кармы за убийство 1 парящей нептунианской птицы на высоком серебряном уровне. Вы заработали 6 очков и 6 очков кармы за убийство 1 парящей нептунианской птицы на пиковом серебряном уровне. Ваши очки составляют 215. В настоящее время вы занимаете первое место в рейтинге. Одна за другой, парящие нептунианские птицы были убиты. Есюань получил тонны сообщений в своей голове, у него едва хватило времени прочесть их все. «Есюань, Есюань, что ты думаешь о моей команде эльфов? Это невероятно, не так ли?» В этот момент, видя, что битва уже закончилась, Лил Ван радостно подлетела к Есюаню, чтобы заявить о себе. «Конечно, подожди, ты похудела, могу поспорить, что ты была завалена работой в эти дни, ты выглядишь стройнее». Есюань протянул руку так, чтобы она могла приземлиться на его ладонь. Этот маленькая милашка была действительно очень занята в эти дни. Помимо обучения новых эльфов, ей также нужно было благословлять квалифицированных среди них одного за другим, и ей также нужно было научить их драться. Она была так занята, что редко покидала логово зверей во время трехдневного пребывания Есюаня в доме Линширу. «Я выгляжу стройнее», Лил Ван явно была удивлена, и она не выглядела счастливой. Она поспешила взять линейку, чтобы измерить свой рост. Значит ли это, что я тоже стала меньше? Ах, я не ниже. Наоборот, я чувствую себя выше. «Смотри, я почти 3,1 сантиметра в высоту». Глядя на линейку, Лил Ван широко открыла глаза. Они были шириной с две круглые виноградины. Увидев ее лицо, особенно увидев, как она стоит на цыпочках, Е Сюань потерял дар речи. Однако это было не в первый раз. Это был ее путь. Казалось, она считала естественным вставать на цыпочки, когда ей нужно было измерить свой рост. «Е Сюань, посмотри, ты думаешь, что я не только выше, но и красивее?» — с надеждой спросила Лил Ван Е Сюаня, когда она измерила свой рост. «Да, конечно, на самом деле ты потрясающая!» — Е Сюань кивнул. Это было вне всякого сомнения. У всех эльфов было довольно красивое лицо. Как богиня эльфов, Лил Ван была не только хорошенькой, но и выглядела благородно. С короной, которую она носила на голове, она выглядела очень свежо и элегантно. «Значит, ты должен меня поцеловать». Видя, как Е Сюань все время говорит ей «да», Лил Ван стала смелее. «Ну, ты можешь поцеловать меня, если хочешь, но не жди, что я поцелую тебя». Е Сюань потерял дар речи. «Хочешь, чтобы я поцеловал тебя? Я боюсь, что проглочу тебя, если поцелую. Ты такая крошечная». «Хм». Лил Ван фыркнула на Е Сюаня. Затем она подлетела к лицу Е Сюаня и сильно укусила его за щеку. Затем, казалось бы, неудовлетворенная, она даже влетела в одежду Е Сюаня. «Стой! Прекрати меня кусать!» Лицо Е Сюаня тут же покраснело. Затем он отозвал всех своих зверей обратно в свое логово зверей издалека. И он полез в свою одежду, чтобы вытащить оттуда Лил Ван. «Эта милашка не умела быть нежной. Ты боишься или нет?» Лил Ван была самодовольна, как будто она одержала большую победу. В этот момент некоторые из укротителей зверей, которые пришли на испытательную площадку морского мира с Е Сюанем, наконец заметили изменения в рейтинговом списке. Однако все они были ошеломлены, заметив изменения. Глава 230. Приливная улитка сокровища собирается повысить уровень и странный остров. Черт, 215 очков. Что, черт возьми, сделал этот парень? В то же время, увидев, как Е Сюань набрал так много очков за такое короткое время, все укротители зверей, вошедшие в тайное царство, были ошеломлены. 215 очков уже хватило, чтобы обменять их на большие сокровища. Одна капля эссенции суперокеанского дракона серебряного уровня, которую Е Сюань хотел обменять, стоила всего 500 очков. И сколько времени прошло с тех пор, как они вошли в испытательный полигон морского мира? Очки занявшего второе место в рейтинговом списке не достигли даже 50. Укротителя зверей, занявшего второе место, звали Каку. Он был укротителем зверей с планеты Атон. Планета Атон была одной из самых мощных планет в галактике. В то же время Каку был именно тем, кто занял первое место, когда Е Сюань только что вошел в испытательный полигон морского мира. Тогда у него было 32 очка. К этому времени его очки увеличились до 48. Его сила, по-видимому, была довольно хорошей. Он не получил эти очки только из-за удачи, то есть он не столкнулся с группой низкоуровневых монстров и не убил их всех сразу, чтобы получить эти очки. Однако, к сожалению, Е Сюань набирал очки гораздо быстрее. Он превзошел Каку за короткое время, и между ними была огромная пропасть. Е Сюань с лазурной планеты, этот чувак быстро. Где-то над морем Каку был потрясен, увидев очки Е Сюаня. Атоны выглядели очень похожими на людей, живущих на лазурной планете, но они были короче. Их средний рост составлял около 4 футов и 3 дюймов. «Живой Тайсуй, идем со мной». Увидев, что баллы Е Сюаня взлетели вверх, Каку глубоко вздохнул. Затем, стоя на голове своего зверя живого Тайсуй, который был похож на круглую тефтельку, он направился куда-то. Его живой Тайсуй мог ощущать энергию большинства жизней в радиусе 15 миль, будучи центром. Более того, он также мог определить их уровни. Именно благодаря этой способности его зверя, ему удалось убить так много монстров вскоре после того, как он пришел сюда. В то же время другие укротители зверей на испытательных полигонах морского мира также были мотивированы, увидев достижение Е Сюаня. Они с большим усердием начали искать морских чудовищ. Пока они видели морское чудовище, они не позволят ему ускользнуть. Это была бесконечная бойня. Е Сюань летит сюда, над морем, в сотнях миль от Е Сюаня. Мяшуя почувствовала что-то через мирного белого голубя. Она сразу просияла. Потом, сев на духовного журавля, она ускорилась. «Альва, ты уверен, что сможешь найти Е Сюаня?» В то же время, укротитель зверей из клана Серебряной Крови, который намеревался заставить своего волшебника бестелесного ворона запомнить голос Есюаня, но не смог этого сделать. Вместе с двумя своими товарищами, в данный момент они нашли еще одного укротителя зверей из клана Серебряной Крови. Альварес сказал укротителю зверей Серебряной Крови о своем плане, и глаза последнего тут же загорелись. «Мой зверь запомнил голос женщины Церулиан, когда мы были в сокровищнице. Эта женщина, кажется, хороший друг Есюаня. Я чувствую, что эта женщина двигается в том же направлении с тех пор, как Есюань стал первым в рейтинге. Это единственное, что она делает», — Альва сказал. «У меня есть предчувствие, что она может привести нас к Есюаню». «Хорошо, теперь, когда ты так уверен, я пойду с тобой». Укротитель зверей Серебряной Крови, с которым разговаривал Альва, сразу же ответил. «Они были достаточно сильны, чтобы получить здесь что-то, если продолжат охотиться на монстров, как и другие. Однако все, что они могли бы получить от этого, было бы ничем по сравнению с убийством Есюаня. Для них, пока они могут убить Есюаня, приз, который они получат от своего клана, будет намного лучше, чем то, что они могут получить от этого испытания». «Отлично», — Альва ухмыльнулся, когда получил ответ укротителя зверей Серебряной Крови. Он сказал: «Итак, мы вчетвером объединимся. Нам не нужно больше людей». Он был настороже. Он не пошел бросать вызов Есюаню в одиночку. Вместо этого он нашел себе трех компаньонов. Численное превосходство внушало ему достаточное доверие. Только тогда он решил пойти за Есюанем. Трое его товарищей кивнули ему. Четырех человек было бы достаточно. Если бы было больше четырех человек, каждому из них досталась бы меньшая доля. Двое товарищей, с которыми был Альва, даже думали, что троих было бы достаточно. Если бы Альва не настаивал, они бы не согласились найти четвертого человека. В конце концов, еще один человек означал для них меньшую прибыль. «Куда нам тогда идти?» — четвертый укротитель зверей Серебряной Крови спросил Альву, когда тот согласился принять участие в плане Альвы. «Ха-ха», — Альва показал странную улыбку. Он сказал: «Нет, мы никуда не пойдем. Мы просто будем ждать здесь. Мы прямо в том направлении, в котором двигается Церулянка. Итак, нам просто нужно где-нибудь спрятаться, когда она прибудет сюда, а затем последовать за ней, чтобы найти Есюаня. Ха-ха, какая она проклятая». Все расхохотались. В то же время они чувствовали ожидание. Пока они могут убить Есюаня, они даже согласятся, даже если их попросят немедленно покинуть испытательный полигон морского мира. 215 баллов. Тем временем на далеком острове, когда Есюань отозвал всех своих зверей, он показал удовлетворенную улыбку, увидев общее количество очков, а также свой ранг. С его нынешним рангом ему просто нужно было немного постараться. Если бы он смог набрать 1500 очков за час, плюс 1000 дополнительных очков, присуждаемых победителю, занявшему первое место, это можно будет обменять на океанского белого карпа Цзя. Есюань высоко ценил океанского белого карпа Цзя. Он очень хотел получить его. Прежде всего, это был морской зверь, зверь из рода драконов. Когда он обменяется на океанского белого карпа Цзя, ему просто нужно будет получить больше призовых очков. Затем он сможет обменять эти очки на эссенцию суперокеанского дракона, которая поможет океанскому белому карпу Цзя быстро достичь золотого уровня. Между зверями золотого и серебряного уровней был огромный разрыв. Не говоря уже об этом, пока у него есть один зверь золотого уровня, он сможет использовать свой талант клонирования, чтобы клонировать зверя золотого уровня. К тому времени, с двумя зверями золотого уровня, он сможет достичь всего, чего захочет, на испытательной площадке морского мира. Он даже смог бы выиграть тонны очков. Их даже можно было бы обменять на некоторые эволюционные ресурсы уровня претендента. Думая об этих возможностях, Есюань почувствовал еще большие ожидания. «Идем». Затем Есюань изменил свое сознание. Он сказал Лил Ван отнести его к морю, которое казалось безграничным. В то же время приливная улитка сокровища, которую он забрал обратно в свое логово зверя, вылетела из логова зверя и вернулась на голову Есюаня. Конечно, она не перестала культивировать. Она пыталась проглотить бусину пламени солнечного и лунного эликсира между двумя частями своей раковины, хотя она была на голове Есюаня. Есюань интуитивно догадался, что приливной улитке сокровища не потребуется много времени, чтобы повысить уровень. Вероятно, приливной улитки сокровища уйдет на это час или два. Однако это также может быть 10 с лишним минут или даже меньше времени. Ух! Над бескрайним морем Есюань переместил свое сознание, чтобы вызвать образ улитки сокровища примерно в 5000 футов ниже поверхности моря. Он обезглавил духовную морскую черепаху, которая только что вытянула голову, чтобы добраться до кочевой морской травы. Затем образ улитки сокровища действовал снова. Кочевая морская трава при отдаче сразу разлеталась на куски. Вы получили 1 очко за убийство 1 духовной морской черепахи на высоком бронзовом уровне. Вы получили 1 очко за убийство 1 кочевой морской травы на низком бронзовом уровне. Есюань не прекращал охоту, несмотря на сообщения, возникающие в его голове. Он продолжал лететь к красным точкам, отображаемым на карте реального времени приливной улитки сокровища. В таких обстоятельствах эта способность приливной улитки сокровища оказалась полезной. Он убивал бы морских монстров во много раз медленнее, если бы не приливная улитка сокровища. Ух, ух, ух. Под управлением Есюаня, клон приливной улитки сокровища и 2 образа улитки сокровища время от времени улетали прочь. Потом их отзовут обратно. Этот процесс повторялся снова и снова. Есюань перестал беспокоиться о карме. Он будет продолжать убивать вокруг. Он убьет все, что увидит. Была поговорка, что это было. Нерешительность заставит вас потерпеть неудачу. В результате он предпочел бы быть решительным. Просто продолжать убивать. О других вещах он подумает через час после того, как обменяет очки на океанского белого карпа Цзя. В то же время он должен был признать, что монстров, живущих в этом море, было много. Были всевозможные монстры, и их было бесчисленное множество. Духовная морская черепаха, кочующая морская трава, духовная морская рыба-меч, король черных чернильных рыб, змеехвостая акула. Есюань продолжал убивать во время путешествия. Всего за 10 минут его очки составляли 332 очка. Если бы он смог держать этот темп, плюс дополнительные баллы за первое место, ему не составило бы труда набрать 2500 баллов за 1 час. Внезапно Есюань по дороге переместил свое сознание. Он нашел еще один остров в бескрайнем море. Этот остров был немного особенным. Половина острова была похожа на айсберг. Однако, на второй половине, казалось, была весна. Цветы цвели, и было солнечно. С помощью карты реального времени приливной улитки сокровища, Есюань обнаружил 2 типа монстров, живущих на солнечной половине острова. Одним из 2 типов были монстры-черепахи, другим типом были монстры-змеи. Эти 2 типа монстров жили вместе без конфликтов. Вместо этого они, казалось, жили в гармонии. Что же касается айсберга, наполовину засыпанного снегом, то там вообще не обитало чудовищ. Это было довольно странно. В то же время, найдя этот остров, он почувствовал сильную ауру сокровищ на острове через приливную улитку сокровища. Пойдем проверим. Есюань был слегка искушен. На солнечной половине острова перед ним обитало множество монстров. Их было даже больше, чем парящих нептунианских птиц, которых он видел на другом острове. Если бы он смог занять этот остров, это определенно было бы для него большой выгодой. Кроме того, аура сокровищ на этом острове также была богатой. Есюань не мог не чувствовать искушения. Он задавался вопросом, сможет ли он получить что-нибудь, если пойдет туда. С этим вопросом в уме он мелькнул в воздухе, и Лил Ван понесла его вперед на большой скорости. Ух! Вскоре Лил Ван отнесла его на айсберговую половину острова. Здесь не было монстров. Более того, монстры, живущие на другой половине острова, вообще не обнаружат его прибытие на эту половину острова. Глава 231. Повышение уровня, исследование подводного мира и сокровища уровня претендента. Гул. Как только Есюань ступил на остров и не успел даже найти время внимательно осмотреть окрестности, он обнаружил, что приливная улитка сокровища на его голове внезапно начала трястись. Наконец, она проглотила бусину пламени солнечного и лунного эликсира, которую так старалась проглотить. Это удивительно, что она достигла этого в такое время. Тогда ее энергия сразу же возросла. Она собирается повысить уровень. Есюань был ошеломлен. Он не ожидал, что уровень приливной улитки сокровища повысится. Но это, безусловно, хорошо, что эта голубка, наконец, подняла свой уровень. Она будет намного сильнее на пиковом серебряном уровне, чем на высоком серебряном уровне. Самое главное, когда уровень приливной улитки сокровища повышался, ее карта в реальном времени также обновлялась. Можно было бы дотянуться дальше. Таким образом, он получит больше преимуществ в оставшемся испытании. Есюань, размышляя, переместил свое сознание, чтобы отозвать приливную улитку сокровища обратно в логово зверя. Он подумал, что для приливной улитки сокровища будет лучше оставаться в логове зверя, пока она будет повышать свой уровень. Бум! Когда приливная улитка сокровища вернулась в свое звериное логово, ее мир небытия начал быстро расширяться. Он был в один раз больше в мгновение ока. Затем, вскоре, тело приливной улитки сокровища успокоилось. Удалось ли это? На лице Есюаня появилось радостное выражение. К этому времени у него было 3 боевые силы на пиковом серебряном уровне, в том числе злой огненно-красный Луан, Лил Ван и приливная улитка сокровища. Кроме того, тираннозавр в эти дни ел фрукты серебряной звезды. После путешествия на планету Рог Дракона у него остались десятки фруктов серебряной звезды. Так много фруктов серебряной звезды было более чем достаточно для тираннозавра. Есюань полагал, что тираннозавру также не понадобится много времени, чтобы достичь пикового серебряного уровня. Возможно, тираннозавр достиг бы этого примерно за 2 дня. Это тоже 2 мили. Есюань был немного удивлен. Он почувствовал повышение уровня приливной улитки сокровища. Поскольку она достигла пикового серебряного уровня, он мог вызвать ее в 2 милях от себя. То же самое было и с Лил Ван. Что касается злого огненно-красного Луана, он мог вызвать его примерно в 1,5 милях от себя. И карта в реальном времени. Затем Есюань обнаружил, что с тех пор, как уровень приливной улитки сокровища повысился, ее карта в реальном времени также смогла достичь большего. Сейчас она могла достичь расстояния в 10 километров. Дальность ее действия составляла 6 километров. Если его расчет был верен, 10 километров равнялись примерно 6 милям. Точнее, это было немногим больше 6 миль. Было бы ужасно, если бы он мог знать обо всем, что происходит в радиусе 6 миль. Это означало, что когда он вернется в университет Цзянчжоу, если он захочет узнать, что кто-то делает в данный момент, он узнает это сразу же, оставаясь на своей вилле. Ему даже не нужно будет выходить. В этот момент, поскольку карта реального времени могла простираться дальше, Есюань обнаружил, что наконец-то может использовать ее для исследования подводного мира. На самом деле, Есюань уже исследовал подводный мир немного раньше. Хотя тогда карта реального времени приливной улитки сокровища не могла достигать так далеко. Он оставил ее в воде и позволил ей утонуть. Тем не менее, это было просто слишком много работы. Кроме того, скорость приливной улитки сокровища значительно замедляется в глубокой воде. Она не могла оставаться рядом с ним всю дорогу. Поэтому Есюань взглянул на подводный мир только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Он забрал приливную улитку сокровища обратно, когда обнаружил, что там нет ничего интересного. Но сейчас все было иначе. Даже если он не отправит приливную улитку сокровища, он все равно сможет увидеть подводный мир. Внезапно Есюань изменил свое сознание. Используя карту реального времени приливной улитки сокровища, он обнаружил кое-что удивительное. В районе моря, прилегающему к острову Айсберга, там был гигантский ужасный монстр. У него было тело черепахи, змеиный хвост и змеиная голова. Монстр был огромен. Не считая змеиной головы и змеиного хвоста, его черепашье тело занимало площадь около 38 тысяч квадратных ярдов. В то же время, по красной точке на карте реального времени, Есюань с первого взгляда обнаружил, что монстр оказался монстром золотого уровня. То есть, пока Есюань наблюдал за монстром через карту реального времени, он вдруг увидел кое-что перед монстром. Там был огромный глаз моря, из которого продолжала течь вода, и в глазу моря плавала странная бусинка. На бусине были какие-то странные узоры. Он предположил, что это должно быть кристаллическое ядро какого-то монстра. И пока она плыла в глазу моря, полупрозрачная тень выглядела точно так же, как появившееся вокруг нее чудовище со змеиной головой и телом черепахи. Сокровище. Есюань глубоко вздохнул. Он почувствовал богатую ауру сокровища от бусины через приливную улитку сокровища. Эта аура даже отличалась от того, что ощущала приливная улитка сокровища ранее. То, что учуяла приливная улитка сокровища ранее, было совсем не таким богатым. Есюань полагал, что бусина там, внизу, в воде может быть даже сокровищем уровня претендента. Потому что аура, которую он почувствовал от бусины через приливную улитку сокровища, была даже намного сильнее, чем рассекающая небо аура Солнца и Луны алмазного уровня, которую он получил ранее. Может быть, это сокровище уровня претендента? Есюань был искушен. Когда он достигнет золотого уровня, большинству его зверей потребуются эволюционные ресурсы уровня претендента для повышения уровня. Если бы он смог получить ее, даже если бы он не смог ее использовать, он мог бы отнести ее обратно на лазурную планету и попросить Линьшеру обменять ее на что-то другое. Так, Есюань изменил свое сознание. Через карту реального времени он начал искать другую ауру сокровища, которую приливная улитка сокровища ощутила ранее, здесь. Затем, очень скоро, через карту реального времени он обнаружил, что на солнечной половине странного острова есть пещера. Аура сокровища, которую приливная улитка сокровища ощутила ранее, была прямо в этой пещере. И это тоже были бусинки. Они на золотом уровне, Есюань задумался. По ощущениям приливной улитки сокровища, эти несколько бусин должны быть сокровищами золотого уровня. Просто вперед. Есюань глубоко вздохнул. Он решился. Здесь он собирался сильно постараться. Лил Ван. Затем он изменил свое сознание и позволил Лил Ван взять его с собой в небо над странным островом. Прежде чем что-либо предпринять, ему придется сначала проверить атрибуты змей и черепах, живущих на острове. Ух. Есюань вызвал Обскура. Когда приземлился на вершине острова, он велел Обскуру использовать темный теневой туман, чтобы окутать его туманом, чтобы никто не смог обнаружить его энергию снаружи. Затем он посмотрел на черепах и змей, находившихся в долине или на пляже. Древняя черепаха темной воды. Три звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Древняя техника черной воды. Древняя черепашья броня. Путь эволюции. Древняя черепаха-змейный зверь золотого уровня 4 звезд. После достижения золотого уровня она может выбрать черного водяного змея на пиковом серебряном уровне, чтобы слиться с ним. Таким образом, она эволюционирует. Древний змей темной воды. 3 звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способности. Техника древней черной воды, формация древнего змея. Путь эволюции. Древний змей-черепаший зверь 4 звездочный золотого уровня. Достигнув золотого уровня, он может заставить черную водную древнюю черепаху слиться со своим телом. Эта штука. Есюань был ошеломлен атрибутами двух типов зверей. Он никогда не думал, что эти два типа зверей могут повыситься в звездах таким образом после достижения золотого уровня. Итак, гигантский монстр внизу был древней черепахой змеиным зверем золотого уровня или древним змеем-черепашьим зверем золотого уровня. Есюань наконец понял, что это был за гигантский монстр в море под островом. Неизвестность была самым страшным. Он сразу же почувствовал облегчение, когда понял, что это было. Кроме того, у него был опыт борьбы со зверями золотого уровня в районе горы Будзин. Он даже сражался там более чем с одним зверем золотого уровня. В таких обстоятельствах он уже не так боялся. Эта гигантская штука находилась на глубине 6 миль в море. Даже зверю золотого уровня потребуется 1 минута или около того, чтобы достичь поверхности воды. Затем Есюань начал использовать приливную улитку сокровища, чтобы подсчитать общую боевую мощь в долине. 6 древних черепах темной воды на пиковом серебряном уровне. 7 древних змей темной воды на пиковом серебряном уровне. И среди других древних черепах темной воды и древних змеев темной воды, 25 на высоком серебряном уровне, 62 на среднем серебряном уровне, 136 на низком серебряном уровне и 33 на бронзовом уровне. Есюань глубоко вздохнул. После расследования он обнаружил, что количество монстров на этом острове были намного больше, чем парящих нептунианских птиц, которых он видел ранее. Он сделал грубый расчет. Он получил бы 682 очка, если бы смог убить всех монстров, живущих на этом острове. Плюс 332 очка, которые он получил ранее. Его общая сумма баллов составила бы более 1000. «Ребята, я рассчитываю на вас». Есюань глубоко вздохнул. Затем он переместил свое сознание, чтобы призвать всех своих зверей, кроме спящей скалы большой мечты в долине далеко. Он будет жестким в этой битве. Поскольку уровень приливной улитки сокровища повысился, он стал более уверен в себе. Рычать. Мгновенно, когда тираннозавр появился в долине, он издал рев небесного тираннозавра под действием божьей помощи Есюаня. Через секунду, ни один из древних змеев темной воды и древних черепах темной воды не знал, что происходит. Все они были потрясены и напуганы. Ух, ух, ух, ух. Затем начали действовать 4 приливные улитки сокровища, все из которых достигли пикового серебряного уровня. Они появились рядом с четырьмя древними черепахами темной воды на пиковом серебряном уровне и древними змеями темной воды на пиковом серебряном уровне. Пух, пух, пух, пух. В мгновение ока четыре монстра на пиковом серебряном уровне трагически погибли под атаками четырех приливных улиток сокровища. Все они были обезглавлены. Божественные техники эльфов. Мастерство древнего дерева. Лил Ван появилась в самой задней части. Держа жезл богини в руке, она двигала им по дуге. Когда древние черепахи темной воды и древние змеи темной воды поняли, что происходит, она маневрировала древними деревьями в долине. Древние деревья за секунду стали чрезвычайно твердыми и цепкими. Их ветви склонились к земле. Их корневые волоски начали расти. Они стали живыми, словно то одно, то другое древесное чудовище. Они использовали свои ветки, листья и корневые волоски, чтобы запутать древних черепах темной воды и древних змей темной воды. Затем все эльфы, сражавшиеся вместе с Лил Ван, вылетели. Некоторые из них вступили в ближний бой, а другие начали дальнюю атаку. Глава 232. Значительно улучшенная сила и охота за золотом. Фу. Расправив крылья, злой огненно-красный Луан превратился в черно-красную гигантскую птицу с размахом крыльев более 30 футов в длину. Со свистом в воздухе он почти сразу же оказался над двумя типами монстров. Бедствие силы ветра и огня. На вершине, Есюань переместил свое сознание, чтобы применить силу бедствия ветра и огня, когда он увидел действие злого огненно-красного Луана. Он использовал его, чтобы помочь злому огненно-красному Луану. С помощью этой способности огонь, горящий на злом огненно-красном Луане, мгновенно стал более диким. Визг. Злой огненно-красный Луан взмахнул крыльями после странного крика. Затем черное и красное пламя выстрелило в черепашьих и змеиных монстров внизу, словно падающие звезды. Эти монстры завизжали, как только пламя соприкоснулось с ними. Пламя злого огненно-красного Луана даже подожгло всю долину. Когда горел черный и красный огонь, странная энергия незаметно распространилась по всему месту. Его оценка была просто 4 звезды. Тем не менее, под воздействием силы бедствия ветра и огня и божьей помощи Есюаня, сила, которую он проявил, была не хуже, чем мог бы проявить пятизвездочный зверь на пиковом серебряном уровне. Это может быть даже лучше, чем большинство пятизвездочных зверей на пиковом серебряном уровне. Рычать. На данный момент древние черепахи темной воды и древние змеи темной воды в долине наконец пришли в себя. Все они пришли в ярость. Они немедленно собрали воду перед собой, чтобы применить древнюю технику черной воды. Некоторые из них брызнули водой, некоторые делали волны с водой, другие создали острые водяные мечи из бесчисленной темной воды и бросили мечи в зверей Есюаня. Рычать. Увидев это, тираннозавр сразу же применил трансформацию небесного тираннозавра. Он сразу стал в 3 раза больше. Затем он выступил вперед, блокируя все атаки против него и его спутников своим огромным телом. Бум! Он получал один удар за другим, хотя его защита была в 3 раза мощнее после того, как он применил преображение небесного тираннозавра. Даже несмотря на то, что это было под действием Божьей помощи Есюаня, он все еще потерял равновесие после дрожи. Он сделал несколько шагов назад и в конце опустился на одно колено. При этом на его теле было множество ран. В этой долине было слишком много монстров-черепах и монстров-змей. Почти 20 из них были убиты в результате внезапного нападения ранее. А приливная улитка сокровища мгновенно убила 4 из 13 монстров на пиковом серебряном уровне. Если бы эти 20 монстров не были мертвы, даже тираннозавр был бы убит совместной атакой черепах и змей. В конце концов, хотя пик серебряного уровня был совсем близко для тираннозавра, на самом деле он еще не достиг его. Божественные техники эльфов. Духовная техника жизни. Лил Ван стала серьезной, когда увидела, как тираннозавр упал на землю издалека. Она направила свой жезл богини вперед. Мгновенно вспыхнул зеленый свет. Он сразу же окутал тираннозавра. У тираннозавра было тело из янтаря, прежде чем он превратился в небесного тираннозавра. В то время лечение Лил Ван было довольно ограниченным, но все изменилось. После трансформации у тираннозавра теперь была звездная плоть. Более того, техника исцеления Лил Ван больше не была старой духовной техникой божественного дерева. Вместо этого она превратилась в духовную технику жизни, записанную в божественных техниках эльфов. Ее усилие также было сделано через ее жезл богини. Ух! Когда духовная техника жизни Лил Ван подействовала на тело тираннозавра, Более половины ран мгновенно зажило, остальные тоже быстро выздоравливали. Божественные техники эльфов, духовная броня из древнего дерева. Лил Ван снова махнула рукой. Потом один за другим, из ниоткуда появлялись стабилизаторы. Они вплелись в духовную броню древнего дерева на теле тираннозавра. Эта духовная броня из древнего дерева могла не только защитить тираннозавра от физических атак. Зеленые огни начали мигать, как только духовная броня древнего дерева покрыла тело тираннозавра. Очевидно, это была духовная броня, которая могла ослабить все виды духовных техник, и это не помешало бы передвижению тираннозавра. Она даже может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от размера пользователя. Лил Ван стала всемогущим помощником. Она могла предложить лечение, предоставить доспехи и взять любую ситуацию под контроль. Ранее она использовала мастерство древнего дерева, чтобы управлять древними деревьями в этой долине, чтобы запутать черепашьих и змеиных монстров. К этому времени многие монстры еще не выбрались из них. Рычать. Тираннозавр тихо зарычал после того, как надел духовную броню древнего дерева. Он немедленно бросился вперед, несмотря на заживающие раны. Для тираннозавра так называемые боевые приемы относились ко всем видам приемов проявления взрывной силы тела. У него было мало техник, кроме этих. Поэтому единственное, что он выплюнет в такой драке, это будь грубым. Если бы он мог говорить, просто грубым. Поднимись на ноги, если ты упадешь на землю. Тело тираннозавра уменьшилось на 2/3, когда он рванулся вперед. Однако при этом его скорость увеличилась в 3 раза. Бум! Набирая скорость, тираннозавр за секунду столкнулся с 10 с лишним древними черепахами темной воды. Затем его размер снова изменился. В одно мгновение он стал больше. Его первоначальный размер был восстановлен. Он был около 360 футов в высоту и около 720 футов в длину. При таком гигантском теле его сила увеличилась в 3 раза. Затем, под действием Божьей помощи Есюаня, он сразу же превратился в машину для убийств. Его драконьи когти разрывали все, за что хватались. Его драконий хвост так или иначе хлыстал. Каждый раз, когда он начинал атаку, монстр терял свою жизнь. Тем не менее, атаки, которые монстры предприняли против тираннозавра, были ослаблены духовной броней древнего дерева, которую он носил. Более того, Лил Ван продолжала применять духовную технику жизни к тираннозавру позади него. Таким образом, тираннозавр полностью обезумел. С другой стороны, 4 приливных улитки сокровища снова и снова летали по воздуху. На этот раз их целями были почти все монстры высокого серебряного уровня. Сила атак приливных улиток сокровища резко возросла под действием Божьей помощи Есюаня. Перед лицом этих атак почти никто из монстров на этом уровне не выжил. Они убили довольно много монстров за короткое время. В то же время, злой огненно-красный Луан был чрезвычайно устрашающим. Под его атакой вся долина горела черным и красным пламенем. Энергия воздействовала на 10 с лишним древних черепах темной воды и древних змей темной воды на промежуточном серебряном уровне. Они были пойманы в иллюзии. С кроваво-красными глазами они начали делать то, что должно было быть интимным в долине. Было бы справедливо сказать, что это был большой момент для всех них, включая Лил Вин, тираннозавра, приливную улитку сокровища и злого огненно-красного Луана. Крылья грозового облака небесного наказания и обскур, с другой стороны, нацелились на древних черепах темной воды и древних змей темной воды бронзового уровня. Они убивали детенышей этих монстров. Крылья грозового облака небесного наказания время от времени бросали взгляды на тираннозавра и других, по-видимому, завидуя им. Что касается обскура, то он по-прежнему выглядел бесстрастным, переходя от одного монстра к другому. Однако, если бы вы внимательно посмотрели на него, вы бы увидели, что он казался еще холоднее. Он был холоден, как кусок льда, который не растает даже через 1000 лет. Он продолжал доставать темный клинок, чтобы пронзить детенышей монстров в критические места. Он продолжал колоть их, а затем вынимать лезвие. Стоя на вершине, Есюань мельком увидел крылья грозового облака небесного наказания и обскура. Он знал, что должен как можно скорее найти эволюционные ресурсы, необходимые им для ускорения их совершенствования. Несомненно, это испытание в море было хорошей возможностью. Рычать. В этот момент глубоко в море эта древняя черепаха-змеиный зверь наконец обнаружила, что что-то пошло не так. Он гневно зарычал в морской пучине. Затем он всплыл на поверхность воды. В то же время Есюань увидел через карту реального времени приливной улитки сокровища, что, когда она всплывает на поверхность, Вода вокруг нее автоматически исчезает с ее пути. Казалось, что тяга воды для нее вообще не существует. Это предполагаемая древняя техника черной воды, Есюань задумался. Однако он не сбежал, когда обнаружил, что древняя черепаха-змеиный зверь всплывает после обнаружения кризиса на острове. Вместо этого, бросив взгляд на своих зверей, за короткое время получивших большое преимущество в бою, он смутно ощутил искушение. Прошло некоторое время с момента его последней отчаянной битвы с монстром золотого уровня. Кроме того, по сравнению с тем, когда он был в районе горы Будзин, он уже был намного сильнее. У него даже не было ни одного зверя на пиковом серебряном уровне, когда он был на горе Будзин. Тираннозавр все еще находился на среднем серебряном уровне. Но к этому времени, Лил Ван и приливная улитка сокровища достигли пикового уровня серебра. Более того, у него был еще один зверь, злой огненно-красный Луан, который тоже был на пиковом серебряном уровне. Возможно, я могу попробовать. В глазах Есюаня был блеск. Пришло время действительно попробовать. Монстры золотого уровня были намного сильнее, чем монстры серебряного уровня. Однако сейчас у него было так много боевых способностей и так много козырей. Пришло время действительно попробовать. Он мгновенно передал пульсацию разума своим зверям, сказав им, чтобы они сделали все возможное. Он хотел, чтобы они убили всех монстров серебряного уровня в этой долине. Только так он сможет противостоять раздраженной древней черепахе змеиному зверю, приближающейся к нему на высокой скорости в своей лучшей форме. Рычать. Пока отчаянная битва продолжалась, тираннозавр издал рев небесного тираннозавра после того, как разорвал древнюю черепаху темной воды на части. Под действием рева небесного тираннозавра монстры внезапно замерли. Звери Есюаня воспользовались этой возможностью, чтобы сделать все возможное. Ой, затем, менее чем за 20 секунд, большинство монстров-черепах и монстров-змей упали на землю замертво. У этих двух типов монстров были огромные тела. Даже древняя черепаха темной воды бронзового уровня была более 20 футов в длину. Что касается древних змей темной воды бронзового уровня, то они были даже более 30 футов в длину. К этому времени, земля была покрыта их трупами. По всей долине пахло кровью. Не будет преувеличением сказать, что кровь в долине стекала в реку Буху. Впрочем, кроме одного места, это место было довольно странным. Там было более 10 живых монстров среднего серебряного уровня. Однако сейчас, два типа монстров, черепахи и змеи, смешались друг с другом. От места, где они находились, исходил странный запах. Рычать. Когда Есюань только что избавился от монстров в долине, из воды внезапно выпрыгнуло огромное существо. Его глаза были налиты кровью. Вы столкнулись с четырехзвездочной золотой древней черепахой змеиным зверем. Вы можете получить 500 призовых очков, если сможете убить ее. В то же время ваш золотой охотничий список будет активирован, и вы получите золотые очки. Вы сможете обменять их на любое сокровище в 36 городах дракона в море, когда вы наберете достаточно золотых очков. Глава 233. Убийство древней черепахи змеиного зверя. 500 очков за убийство четырехзвездочного монстра золотого уровня, и это также активирует золотой охотничий список и даст мне золотые очки, которые можно будет использовать для обмена любого сокровища в 36 городах драконов в море. Есюань получил сообщение в своем уме, когда появилась древняя черепаха-змеиный зверь. Он мгновенно остолбенел от сообщения. Он был совершенно поражен. Он не ожидал, что убийство монстра золотого уровня принесет ему такую прибыль. Единственное, чего он не очень понимал, так это того, на что можно было потратить эти золотые очки. Да, их можно было использовать для обмена на любые сокровища в 36 городах драконов в море. Но что это значило? Были ли сокровища в сокровищнице, где он раньше был, лишь частью сокровищ в 36 городах драконов в море? С этим сомнением у Есюаня внезапно возникла мозговая волна. Он подумал о Фан Лахуне, Фен Синмине и других, которые пришли с ним в 36 городов драконов в море. Однако их здесь явно не было. Он предположил, что сокровища, доступные для их выбора, тоже должны быть разными. Как бы то ни было, в любом случае, если я смогу убить эту тварь, будет солидная награда. Есюань посмотрел на древнюю черепаху змеиного зверя, которая только что выпрыгнула из воды. В его глазах была искра. Древняя черепаха змеиный зверь. 4 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Боевой аспект древней черепахи змея. Техника древней черной воды, техника доспехов древней черепахи, техника создания древней змеи, ледяное дыхание путь эволюции. Древняя ледяная темная черепаха-змей, в конечном итоге она может превратиться в древнюю ледяную черную черепаху. Есюань определил атрибуты древней черепахи змеиного зверя, мгновенно выпрыгнувшей из воды. Есюань поднял бровь, когда увидел атрибуты древней черепахи змеиного змея, особенно когда увидел ее возможный путь эволюции. Ее уровень был слишком высок, она достигла золотого уровня. В противном случае он мог бы даже захотеть заключить с ней контракт. Рычать. В этот момент древняя черепаха-змеиный зверь увидела мертвых монстров черепах и монстров-змей в долине после того, как выпрыгнула из воды. Она увидела зверей Есюаня, рассредоточенных в разных направлениях. И она увидела Есюаня, который смотрел на нее сверху вниз с пика вдалеке. Она мгновенно сошла с ума. Рычать. Затем, когда древняя черепаха-змеиный зверь зарычала, появилась гигантская морская волна и поднялась высоко к небу. Подобно стене высотой более 200 футов, волна обрушилась на долину на острове. Увидев это с вершины, Есюань слегка нахмурил брови. Затем он переместил свое сознание, чтобы отозвать крылья грозового облака небесного наказания, обскура и большинство эльфов Лил Ван. Независимо от того, сколько эльфов он пошлет, чтобы противостоять такой высокоуровневой древней черепахе змеиному зверю, это было бы бесполезно, если бы их уровни были низкими. Даже обскуры крылья грозового облака небесного наказания не сильно помогли бы. После того, как Есюань отозвал их, что-то внезапно пришло ему в голову. Он снова переместил свое сознание, чтобы отозвать четырех приливных улиток сокровища. Таким образом, только Лил Ван, тираннозавр и злой огненно-красный Луран остались снаружи, чтобы противостоять врагу. Рычать. В этот момент тираннозавр увидел древнюю черепаху змеиного зверя, вызвавшую так много морской воды, что затопило этот остров. Он зарычал в гневе. Затем он сразу бросился вперед. Помощь семени. Есюань все еще хмуро смотрел с вершины. Он послал семя помощи, когда тираннозавр сделал два шага вперед. Он выстрелил семенем помощи в тело тираннозавра. Таким образом, сила тираннозавра увеличилась вдвое. Под действием семени помощи энергия тираннозавра снова возросла. Он был свиреп, как бешеный бык, увидевший что-то красное. Тираннозавр, похоже, не знал, что такое страх. Он продолжал мчаться, пока не рухнул в морскую воду с ревом. Он намеревался врезаться в древнюю черепаху змеиного зверя. В бесчисленных морских водах древняя черепаха змеиный зверь устремила свой холодный взгляд на тираннозавра. Она открыла свою змеиную пасть, чтобы испустить ледяное дыхание на тираннозавра. Трескаться, трескаться, трескаться. Бесчисленные морские воды перед тираннозавром застыли в одно мгновение. Они превратились в гигантский кусок прочного льда. По мере того, как все больше воды превращалось в лед, тираннозавр, бросившийся в воду, также замерзал. Рычать. Тираннозавр гневно зарычал. Его сила, которая уже увеличилась в три раза, к этому времени под действием семени помощи Есюаня увеличилась еще вдвое. С такой огромной силой тираннозавр с ревом разбил гигантский лед на своем теле. Мгновенно тонны кусков льда разлетелись в стороны, словно тонны острых лезвий. Божественные техники эльфов. Прибытие святого леса. Лил Ван взмахнула своим жезлом богини, когда увидела это издалека. Гигантский круглый кусок зеленеющего леса мгновенно появился из ниоткуда. Как только показался зеленый лес, он на большой скорости приблизился к древней черепахе змеиному зверю, намереваясь поразить последнего с большой силой. В этот момент Лил Ван также находилась под действием Божьей помощи Есюаня. Сила всех ее духовных техник возрастает на 30% под действием Божьей помощи. Бум! Мгновенно этот ее святой лес с грохотом бросился в волну, созданную древней черепахой-змеиным зверем. Пролетая сквозь слой за слоем льда, он все больше и больше приближался к древней черепахе-змеиному зверю. В морской воде жестокость в глазах древней черепахи-змеиного зверя каким-то образом исчезла. Вместо этого она казалась потрясенной и напуганной. Она никогда не ожидала, что эти звери серебряного уровня будут так хороши. Битва оказалась более отчаянной, чем предполагалось. Гул. Тем не менее, несмотря на шок, ей удалось изменить свое сознание, чтобы вызвать панцирь черепахи со спины. Панцирь черепахи превратился в струящийся свет перед древней черепахой змеиным зверем, чтобы защитить его. Бум, бум. Мгновенно, когда ее техника древней черепаховой брони была применена, атаки тираннозавра и Лил Ван поразили панцирь черепахи. Но черепаший панцирь вернулся в нормальное состояние после всего лишь дрожи. как будто ничего не случилось. Бум. Затем змеиный хвост древней черепахи змеиного зверя мгновенно хлестнул, как будто рисуя в воздухе какие-то особые отметки. Гигантский древний змей темных вод, сделанный из морской воды, был создан сразу же. Он пролетел по воздуху, чтобы атаковать тираннозавра и Лил Ван впереди. Увидев нападение, тираннозавр мгновенно взмахнул драконьим хвостом. Он сразу же начал отчаянную борьбу с древним змеем темной воды. Еще один сюрприз для тебя. Есюань видел тираннозавра и Лил Ван в невыгодном положении после того, как они получили первоначальное преимущество. Ему в голову пришла идея. Он посмотрел на злого огненно-красного Луана с другой стороны. Злой огненно-красный Луан взмахнул крыльями, когда Есюань перевел на него взгляд. Он поднял на своих крыльях древнюю черепаху темных вод и древнего змея темных вод рядом с собой. Затем он отбросил их к древней черепахе змеиному зверю на расстоянии. Энергия разума зверей, живущих в этом мире, улучшается, когда они достигают определенного уровня. Они не смогли бы использовать свою энергию разума так искусно, как Лил Ван. Но для них было абсолютно не проблема поднять вещи и бросить их. Подобно зверю с магическим элементом, злой огненно-красный Луан обладал еще более мощной энергией разума. Рычать. Вдалеке гневный взгляд снова промелькнул на лице древней черепахи змеиного зверя, когда она увидела, что сделал злой огненно-красный Луан. Ух. Однако, увидев 10 с лишним древних черепах темной воды и древних змей темной воды, летящих к ней, у нее не хватило духу смотреть, как они вот так падают на землю. Итак, она послала рывок своего сознания, чтобы превратить немного воды в гигантский поток, чтобы приблизить к себе 10 с лишним древних черепах темной воды и древних змей темной воды. Бум. Однако, когда древняя черепаха змеиный зверь только приблизила к себе этих древних черепах темной воды и древних змей темной воды, эти древние черепахи темной воды и древние змеи темной воды внезапно взорвались, как будто они несли с собой бомбы. Черное и красное пламя мгновенно поднялось к небу. В то же время великий взрыв потряс даже гигантское тело древней черепахи змеиного зверя. Более того, злой огонь красного Луана упал на ее тело, когда взрыв завершился. Огонь моментально опалил ее, и ее взгляд стал еще свирепее. Это был взрыв злого огненно-красного лотоса. Вот почему злой огненно-красный Луан вообще не убивал этих древних черепах темной воды и древних змей темной воды. Когда эти древние черепахи темной воды и древние змеи темной воды погрузились в разврат, он ввел семя злого огненно-красного Луана в каждого из них. К этому времени он воспламенил все семена злого огненно-красного Луана. Отсюда и такая большая смертность. Спасаемся бегством. Стоя на высокой вершине, Есюань посмотрел вниз на древнюю черепаху змеиного зверя. Увидев, как она получила такой удар и, что ее глаза налились кровью, он мгновенно связался с тираннозавром своим сознанием. Рычать. Тираннозавр взревел в небе. Он без колебаний отступил, получив приказ Есюаня. Бум, бум, бум. Сзади Лил Ван выложилась по полной. Она продолжала размахивать жезлом богини в руке. Так из ниоткуда появлялись один за другим куски зеленеющего святого леса. Все они как сумасшедшие набрасывались на древнюю черепаху змеиного зверя, словно спешили купить бесплатный продукт. Рычать. Древняя черепаха змеиный зверь взревела в небе. Оставив все позади, она пошла вперед. Она бешено метнулась своим гигантским телом. Казалось, она совсем разъярилась. Даже ее сила, казалось, сильно увеличилась. Пока она мчалась вперед, те куски зеленого леса, которые бросила Лил Ван, были разбиты на куски в мгновение ока. Затем она даже ускорилась и догнала тираннозавра. Древняя черепаха-змеиный зверь подняла свой змеиный хвост, похожий на большое чудовище, живущее в море, и с огромными брызгами воды бросила его в сторону тираннозавра. Бум! Это был всего один удар, но гигантский тираннозавр упал на землю после того, как его ударил хвост древней черепахи змеиного зверя. Затем древняя черепаха змеиный зверь стала еще более свирепой. Она снова подняла гигантский змеиный хвост длиной более 30 футов и бросила его в сторону тираннозавра. Бум. Несмотря на то, что атрибуты тираннозавра взлетели во много раз, его кожа ободралась, и он начал кровоточить после двух ударов подряд. Его кровь и мясо были отправлены в полет. Несмотря на то, что Лил Ван продолжала применять духовную технику жизни и духовную броню древнего дерева к тираннозавру, было все еще невозможно защитить его от атак древней черепахи змеиного зверя. Буху. Тем не менее, налитые кровью глаза древней черепахи змеиного зверя внезапно вернулись к нормальному состоянию через 3 секунды после ее безумных атак. Потом вдруг она стала очень слабой, как будто эти тотальные атаки отняли у нее всю силу, и она сейчас была просто слишком слаба, чтобы запустить еще одну атаку. «Ты наконец устала?» Есюань видел это с вершины. Он изменил свое сознание, чтобы призвать всех четырех приливных улиток сокровища из логова зверей. Пух, пух, пух, пух. В одно мгновение, вокруг ослабевшей древней черепахи змеиного зверя появились несколько странных существ. Они продолжали кружиться вокруг нее. Их края были настолько острыми, что казалось, что они даже способны разрезать воздух. Затем, в мгновение ока, они перерезали шею древней черепахи змеиного зверя, прежде чем она успела отреагировать на них. Ух, ух, ух, ух. После этого разреза, приливные улитки сокровища там не задерживались. Через секунду они вернулись к Есюаню. Есюань вернул их одну за другой. Бум. Когда Есюань забрал четырех приливных улиток сокровища, там, внизу, древняя черепаха змеиный зверь, которая несколько минут назад была чрезвычайно свирепой, с ревом упала на землю на острове. В то же время морская вода, затопившая большую часть острова, снова отошла в море. Когда древняя черепаха-змей-зверь упала, золотой охотничий список активирован. В головах всех укротителей зверей серебряного уровня на испытательных полигонах морского мира появилось сообщение. Золотой охотничий список, что это, черт возьми, такое? В этот момент многочисленные люди на испытательных полигонах морского мира были потрясены. Потом открыли список, однако они увидели в нем только одно имя, то есть, многие люди были потрясены и удивлены. Чувствуя это невероятным, они недоумевали, что же произошло. В то же время, убив древнюю черепаху змеиного зверя, Есюань внезапно поднял бровь. Он нашел кое-что интересное через приливную улитку сокровища. Глава 234. Использование золотых очков и большой выигрыш. Золотой охотничий список. На испытательных полигонах морского мира, назначенных укротителем зверей серебряного уровня, все получили сообщение в своих головах, когда Есюань убил древнюю черепаху змеиного зверя. Все были поражены. Они недоумевали, что случилось. Однако, когда они открыли новый список, они увидели на нем только одно имя. Это был Есюань. Рядом с его именем было написано 8 золотых очков. Все мгновенно остолбенели. Золотой охотничий список. Судя по названию, они предполагали, что это список, который активируется только после убийства монстров золотого уровня. Но как долго они находились на испытательных полигонах морского мира? Они пришли сюда только недавно. Кто-то уже убил монстра золотого уровня. Самое главное, могут ли укротители зверей серебряного уровня по-настоящему убивать монстров золотого уровня? Есюань с лазурной планеты. В этот момент все были впечатлены Есюанем. Это имя уже никто не забудет. Многие люди поняли одну вещь. Как только они столкнутся с Есюанем в этом морском районе, им лучше избегать его и бежать как можно дальше. Они ни в коем случае не должны провоцировать такого уродца. Но на какие сокровища можно обменять золотые очки? В то же время многие интересовались ответом на этот вопрос. Есюань, прима, укротителю зверей из клана Серебряной Крови, все еще требовалось несколько часов, чтобы его громовой механический механизм достиг золотого уровня. Он нахмурился, когда увидел имя Есюаня в золотом охотничьем списке. 8 золотых очков. Каким мог быть уровень и ранг убитого им золотого монстра? Он не мог не задаться вопросом. Он был уверен, что сможет убить Есюаня, как только его громовой механический механизм достигнет золотого уровня. Однако сейчас он решил быть более предусмотрительным. Конечно, благоразумие не означало, что он откажется от убийства Есюаня. Он просто подумал, что ему следует быть более осторожным. Ему следует подождать, пока его зверь не улучшится, и найти больше людей, чтобы объединиться с ним. Чтобы добиться успеха в убийстве Есюаня, ему лучше не действовать, пока он не будет полностью уверен. Это невероятно. Однако когда большинство людей были шокированы тем фактом, что Есюань убил монстра золотого уровня, некоторые люди открыли другой рейтинговый список и взглянули на него. Потом сразу побледнели. Потому что баллы рядом с именем Есюаня за короткое время составили 1514. Что, черт возьми, сделал этот парень? Он убил монстра золотого уровня, а также большую группу монстров серебряного уровня? Или есть и другая возможность? Может быть, убийство монстра золотого уровня принесло ему и обычные призовые очки? Увидев изменения в рейтинговом списке, все почувствовали, что это невероятно. Они понятия не имели, что Есюань мог сделать для этого, это было 1514 очков. Кроме того, сколько времени прошло, только немного, сколько очков получил парень, занявший второе место, не более 100 баллов. Он набрал 1514 баллов, а другие не больше 100, какой урод. Такой большой контраст возбудил любопытство у всех, кто никогда не слышал о Есюане, конечно, хотя они интересовались им. Никто из них не хотел столкнуться с Есюанем в этом бескрайнем морском пространстве, когда они ничего о нем не знали. Те укротители зверей, которые враждебно относились к Есюаню на лазурной планете, еще меньше хотели столкнуться с ним. 8 золотых очков. В то же время, на странном острове, Есюань также обнаружил в своей голове список обмена. Как только активировался золотой охотничий список, он из любопытства посмотрел на список обмена. Однако он широко раскрыл глаза, когда увидел сокровища только в верхней части списка обмена. Эволюционные ресурсы императорского уровня, эволюционные ресурсы уровня звездного света, эволюционные ресурсы уровня монарха, эволюционные ресурсы легендарного уровня. Есюань тут же глубоко вздохнул. По крайней мере, этот список обмена был для него откровением. Наконец-то он узнал, какие уровни выше уровня претендента. Претендент, легенда, монарх, звездный свет, император, вот как делится система уровней. Увидев эту систему уровней, Есюань сразу почувствовал, что ему еще предстоит пройти долгий путь. Сейчас он еще даже не достиг золотого уровня. Просто подумай об этом. Есюань полностью отказался от идеи обмена на сокровища из списка после того, как внимательно изучил эволюционные ресурсы уровня императора, уровня звездного света и уровня монарха, потому что он вообще не мог себе их позволить. Ему даже было бы сложно обменять очки на эволюционные ресурсы легендарного уровня, не говоря уже об обмене на эволюционные ресурсы на уровне императора, на уровне звездного света и на уровне монарха, потому что даже средний эволюционный ресурс легендарного уровня стоит десятки золотых очков. Поняв это не было невозможно, если он хотел использовать золотые очки для обмена на эволюционные ресурсы уровня претендента. Поскольку некоторые эволюционные ресурсы уровня претендента были относительно дешевле, эти эволюционные ресурсы уровня претендента стоили всего 5 или 6 золотых очков. Даже самые дорогие стояли всего 10 с лишним золотых очков. Судя по всему, это была отличная возможность для 36 городов драконов в море дать этим испытуемым возможность испытать себя. Как уже было сказано, вы должны быть достаточно сильными, если хотите воспользоваться такой возможностью. Есть еще. Однако, когда Есюань закончил просматривать эволюционные ресурсы уровня претендента, он также проверил ресурсы более низкого уровня, которые также требовали золотых очков для обмена. Супер-трехкратный громовой духовный эликсир золотого уровня. Этот эликсир эффективен для зверей с элементом грома на серебряном или золотом уровне. Пятизвездочные звери серебряного уровня с элементом грома могут достичь пикового серебряного уровня через полдня после приема. Звери золотого уровня с элементом грома также могут принимать его, чтобы ускорить повышение своего уровня. Для обмена требуется 5 золотых очков. Супер-темный первоначальный эликсир золотого уровня. Этот эликсир эффективен для зверей серебряного уровня с элементом тьмы или темным элементом тени. После приема этого эликсира зверь может достичь пикового уровня серебра за 8 часов. В дополнение к этому, зверь имеет определенный шанс трансформироваться и получить новые способности. Для обмена требуется 8 золотых очков. Вскоре Есюань сосредоточил свой взгляд на этих двух эволюционных ресурсах. По мере того, как он улучшался все быстрее и быстрее, и у него было все больше и больше зверей, крылья грозового облака небесного наказания и обскур отставали. И эти два сокровища были как раз для того, чтобы они быстро повысили уровень. Но они все еще слишком дороги. Есюань нахмурил брови. Он получил только 8 золотых очков за убийство 4-звездочного монстра на золотом уровне. Однако, хотя и крылья грозового облака небесного наказания и обскур нуждались в некотором усилении, этих 8 золотых очков было достаточно только для одного из них, чтобы быстро повысить уровень. Конечно, помимо этих двух эволюционных ресурсов, Есюань также увидел в списке обмена больше ресурсов, которые могли помочь другим зверям быстро достичь золотого уровня. Но эти эволюционные ресурсы были еще дороже. Например, эволюционный ресурс, который мог помочь Лил Ван быстро достичь золотого уровня, назывался «Святая духовная жидкость эльфов». Лил Ван потребовалось бы 3 капли святой духовной жидкости эльфов, если бы она хотела быстро достичь золотого уровня. Приняв 3 капли святой духовной жидкости эльфов, она достигла бы золотого уровня в течение 1 дня. Однако 1 капля святой духовной жидкости эльфов стоила 15 золотых очков. С таким количеством золотых очков он мог бы почти обменять их на относительно дорогой эволюционный ресурс уровня претендента. Эти 3 капли стоили так же дорого, как 3 дорогостоящих эволюционных ресурса уровня претендента. Есюань перестал думать об обмене на что-либо из списка, увидев цены. По крайней мере, в данный момент он не мог этого сделать. Самое срочное для него на данный момент было получить 2500 баллов для обмена на океанского белого карпа Цзя. Затем он придумает, как повысить его до золотого уровня. Он решил, что это единственный способ набраться сил, чтобы быстрее убивать монстров золотого уровня. И, естественно, он получит гораздо больше золотых очков за убийство монстров золотого уровня. Таким образом, он сможет получить как можно больше в этом испытании. Конечно, помимо всего упомянутого выше, Есюань также нашел эволюционный ресурс, который мог быстро повысить уровень спящей скалы большой мечты. Этот эволюционный ресурс назывался слезой сна, однако он не мог обменять его по той же причине. Для него это было просто слишком дорого. 1 капля слезы сна может заставить спящую скалу большой мечты достичь пикового серебряного уровня. Но для обмена 1 капли слезы сна требовалось 20 золотых очков. Ему не хватило золотых очков. Однако он также исключил вариант медленного накопления золотых очков, пока не наберет их достаточно для обмена. Поскольку он понятия не имел, когда столкнется с другим монстром золотого уровня, никто этого не знал. Даже если он наткнется на одного из-за удачи, он не обязательно сможет убить его, как на этот раз. На этот раз злой огненно-красный Луан внес большой вклад в убийство древней черепахи змеиного зверя. Но в следующий раз ему может не повезти. Возможно, у него больше не будет преимущества времени и местности. Кроме того, даже если бы он убил еще одного 4-звездочного монстра на золотом уровне, ему все равно не хватило бы золотых очков. Ну, я должен сначала укрепить себя. Есюань глубоко вздохнул. Темный первоначальный эликсир золотого уровня. Основываясь на этом принципе, он сразу принял решение. Он потратил все свои 8 золотых очков за один раз. Он решил обменять их на супертемный первоначальный эликсир золотого уровня. Золотых очков, необходимых для повышения уровня крыльев грозового облака небесного наказания, было меньше. Но ведь его нынешний ранг был всего 4 звезды, и он находился на серебряном уровне. Даже если он достигнет пикового серебряного уровня, помощь, которую он сможет предложить Есюаню, будет весьма ограниченной. Напротив, Обскур был 5-звездочным зверем на серебряном уровне. Его случай был бы совершенно другим. Хотя для повышения уровня Обскуру потребуется больше времени. Точнее, Обскуру потребуется 8 часов. Гул. Когда Есюань сделал свой выбор, в воздухе появился свет. Затем он превратился в белую бутылку с эликсиром перед ним. Как это невероятно! Есюань был потрясен. Он взял пузырек с белым эликсиром и некоторое время держал его в руке. Затем он бросил его в мир тьмы Обскура. В мире тьмы молча стоял Обскур. Он был совершенно неподвижным, как будто слился с темнотой. В отличие от всех других зверей, которые были у Есюаня, Обскур мог оставаться таким весь день, как будто вообще ничего не чувствовал. Он также не нуждался в общении. Даже спящая скала большой мечты Есюаня не была такой. В конце концов, спящая скала большой мечты всегда мечтала. Для спящей скалы большой мечты ее реальность находилась в мире снов. Ух! Однако воля Есюаня вошла туда. Когда он бросил темный первоначальный эликсир в мир тьмы Обскура и связался с ним своим сознанием, чтобы рассказать ему об эффекте темного первоначального эликсира, выражение лица Обскура, казалось, слегка изменилось. Но, конечно, это было едва различимо. Это было очень неуловимо.